Никакие папины замечания и насмешки не достигают цели. Мама даже приглашает к Сенечке доктора Ковальского. «Ведь папа, — говорит она кротко, — не специалист по детским болезням. Пусть Сенечку лечит специалист. Кто обижен этим, просто кровно оскорблен, — это Юзефа. Она обижается за папу. «Новое дело!» — яростно ворчит она, натирая в комнате пол. «Не понимает уже наш пан доктор детиные хворобы! Не понимает! Ха! А я вам скажу, он панские хворобы не понимает! Панская хвороба у Сенечки, вот что!» «Нет, Юзенька, — говорит Сенечка все таким же слабеньким голоском, — я больной, сам папа говорит, что я шельмец, это очень опасная болезнь». Замечательно, что Сенечка не врет, не притворяется. Он вообще очень правдивый мальчик, но он мнительный. Ему передается мамина тревога, и он всерьез чувствует себя слабым и больным. «Дай, мамочка, мне ту вазочку с буфета. Я буду наливать в нее воду и выливать обратно. Это будет очень смешно», — просит он все тем же умирающим голосом. Конечно, мама спешит исполнить волю своего больного сынишки. И, конечно, через полчаса Сенечка нечаянно проливает всю воду из вазочки на свою подушку и одеяло. «Хворый, хворый, а вещи портишь!» — укоряет его Юзефа. «Так мне ведь скучно!» — оправдывается Сенечка. Чтобы развеселить Сенечку, мама поет его любимую песенку. «Вот мчится тройка удалая по Волге матушке зимой, и колокольчик, дар валдая, звенит уныло под дугой». «Мамочка, знаешь, чего бы я хотел? Чтоб ко мне пришел в гости дар валдай со своим колокольчиком. Я бы в этот колокольчик звонил». Сенечка не понимает, что колокольчик – дар города Валдая, где такие колокольчики изготовляют. Он считает, живет где-то человек по имени дар валдай, у которого есть звонкий колокольчик. Все эти разговоры я слушаю, как говорится, в полуха. Торопливо пообедав, я засела за чтение Андрея Кожухова, и все окружающее перестало существовать для меня. Между тем в соседней комнате Сенечка, пользуясь своей болезнью, мучает и пиявит уже не маму, а дедушку. Тот пришел проведать больного внука, а внук требует от него: «Дедушка, расскажи что-нибудь». «Что я могу тебе рассказать, несчастье ты мое?» — удивляется дедушка. «Ну, расскажи, что ты видел на улице», — подсказывает Сенечка. «Мадам Пумпянскую я видел в новом пальто с каракулевым воротником. Тебе это интересно?» «Нет. А что ты читал в газетах, дедушка?» «Государь-император принял итальянского посла маркиза де Монтебелло. Интересно тебе?» «Нет. Расскажи сказку, дедушка, как жил-был царь». Громко, страдальчески вздохнув, дедушка начинает. «Жил-был царь». «С царицей?» — уточняет Сенечка. «А на что ее царицу? Без нее обойдемся». «Нет», — сурово поправляет Сенечка. «Царь всегда живет, бывает, с царицей. Жили-были царь с царицей. И у них всегда что-нибудь плохо. Например, детей нету или еще что-нибудь. Ты забыл это, дедушка?» «Верно, забыл», — виновато говорит дедушка, который понятия не имеет ни о каких сказках и не умеет придумывать их. «Значит, жили-были царь с царицей. Сидят они, значит, у себя в столовой. И совершенно верно, они именно огорчаются. Что за безобразие?